Поэтому первая же произнесенная им фраза застала меня врасплох. «О, небо, как же хорошо! И как же я вас всех ненавижу!» Мне показалось, что я ослышался. Но нет, мой благородно рожденный хозяин закатал рукава и продолжил: «Да-да-да, всех! Особенно этого тощего уродца Эландера, который не по-товарищески увел у меня рыжую Эльзу. Эландер, ты урод, слышишь? Где он?» «А, неважно, потому что гномов я ненавижу еще больше. Вы два грязных, волосатых, укороченных выродка с дебильными мордами и полным отсутствием хоть какого-то мозга, даже костного. Будь я на вашем месте, давно бы выпил яду или убил себя лбом об стену». Мое сердце дернулось и упало куда-то в левую половину живота. После таких оскорблений я бы даже с нашей хваленой акцией не успел перехватить в воздухе два гномьих топора, но произошло иное. Он сказал: «Дебилы мы, что?» «Нет, — сказал он, — дебил ты, не мы, лишь ты только. Сам дебил ты, понял ли, нет?» «Я не дебил. Тебя именем дебил сам обозначил он. Ах ты, дебил, получи же! Сам получи, дебил, тебе на!» И, отбросив тяжелые секиры в сторону, четыре гнома кинулись мутузить друг друга. «А почему это я, интересно, решил, что их четыре? Их же шесть!» «Точно, шесть, что ж я до восьми считать не умею. У нас, агархов, столько же пальцев на руках, как у людей, а считать по пальцам до двенадцати проще простого. Но больше всех при всех на свете я ненавижу эту тупоголовую груду жира и дряблых мышц, этого трусливого самозванца, неизвестно, каким образом втершегося ко мне в доверие, это чудовищное порождение пьяного сверчка, избрендивший на белине коровы, этот упрек гинекологии, тупиковую ветвь развития, именуемую агархом. Я мог бы говорить о нем долго, но давайте лучше я просто придавлю его одним пальцем. Огромный, как гора, Эшли вдруг замахнулся на меня и больно ударил по щеке. Я даже едва не заплакал, но быстро рассердился. Помню, что успел поймать его за ногу, хотя он вырывался как сумасшедший, после чего еще сгрести в охапку то ли 14, то ли 16 дерущихся гномов и как-то горлом издать совершенно незнакомый мне боевой клич «Гру!». А потом березовый листок стукнул меня в висок, и тьма наступила так резко, словно дверь в мир живых была кем-то безжалостно захлопнута. В самой темноте ничего не происходило. Это как раз я помню совершенно отчетливо, потому что спал, причем почти без снов. То есть был один коротенький и невнятный о том, что меня куда-то волокут, но очень недалеко и урывками, а других снов не было. Проснулся я от того, что холодная жидкость расплавленным железом обожгла мне горло и, словно вулканическая лава, раздирая все на своем пути, пробежала трусой по моему пищеводу. Я резко сел. — Все в порядке, арх? Рядом со мной стоял бледный и совершенно измотанный Эландер. — Ты бы знал, чего мне стоило оттащить тебя подальше в лес. С остальными было проще. Я оглянулся. В шагах в десяти, как ни в чем не бывало, синело черное озеро. Слева от меня рядком лежали Туром, не Туром и юный граф Эльгенхауэр, у каждого на голове лиловела солидная шишка. — Я был вынужден, — тихо извинился эльф, — вы все просто сошли с ума. Наверное, не надо было пить эту воду и купаться в ней. Меня посетила нехорошая мысль, И быстро коснувшись правого виска, я обнаружил у себя точно такой же шишкарь, если не больше.